Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 7. Пацификация Германии 1933-1934 годы. Урок, который Гитлер усвоил в период бродяжничества в Вене, и который никогда не забывал, что путь к победе движения лежит через союз с влиятельными силами в государстве, нашел теперь, как он и рассчитывал, достаточно полное практическое воплощение. Президент, опираясь на армию и консерваторов, назначил Гитлера канцлером. Однако, как невелика была его политическая власть, она оставалась неполной. Ее приходилось делить с теми тремя силами, которые поставили его во главе правительства и которые, находясь вне нацистского движения, относились к нему с долей недоверия. Следовательно, первейшая задача Гитлера состояла в том, чтобы как можно быстрее отстранить эти силы от кормила власти, сделать свою партию единственным хозяином в государстве, после чего, используя политическую и военную мощь авторитарного правления, осуществить нацистский переворот. Едва минули сутки после назначения Гитлера главой кабинета, как он уже предпринял первый решающий шаг, захлопнул ловушку, в которую угодили легковерные консерваторы, возомнившие себя хозяевами, а его невольником, и дал толчок целой цепи событий, которые либо спровоцировал, либо подчинил своему контролю, что и привело на исходе 6 месяцев к полной фашизации Германии, к превращению его самого в диктатора объединенного, дефедерализированного Третьего Рейха, какого еще не знала история Германии. Вечером 30 января 1933 года, через 5 часов после вступления в должность, Гитлер созвал первое заседание кабинета. Протокол заседания, обнаруженный во время Нюрнбергского процесса среди сотен тонн захваченных секретных документов, показывает, как быстро и ловко Гитлер при помощи изобретательного Геринга начал водить консерваторов за нос. Гинденбург назначил Гитлера главой не президентского кабинета, а кабинета, опирающегося на парламентское большинство. Однако нацисты и националисты, единственные партии, представленные в правительстве, имели в Рейхстаге всего 247 мест из 583, а потому не располагали большинством. Чтобы обеспечить такое большинство, они должны были заручиться поддержкой партии «Центр», имевшей 70 мест. В первые же часы существования нового правительства Гитлер поручил Герингу вступить в переговоры с лидерами «Центра». Тот доложил кабинету, что они требуют определенных уступок, и предложил распустить Рейхстаг и назначить новые выборы. Гитлер согласился. Гутенберг, человек не очень далекий, сколь бы велики не были его успехи в коммерческих делах, выступил против участия центра в правительстве, но в то же время возражал против проведения новых выборов, хорошо понимая, что нацисты, использовав государственные рычаги, могут обеспечить себе абсолютное большинство, после чего попробует обойтись без его услуг и без услуг его друзей-консерваторов. Он предложил простой выход – запретить коммунистическую партию, ликвидировав таким образом 100 депутатских мест. Нацисты и националисты окажутся в большинстве. Но Гитлер счел эту акцию несвоевременной, поэтому было условлено, что утром следующего дня он сам переговорит с лидерами партии «Центр». Если переговоры ни к чему не приведут, то правительство обратится с просьбой назначить новые выборы. Сорвать переговоры Гитлеру не составило труда. По его просьбе руководитель партии «Центр» представил в качестве основы для переговоров список пунктов, дополнивших требования Гитлеру управлять конституционными методами. Но Гитлер не думал обсуждать эти вопросы, заявив членам своего кабинета, что партия «Центр» выдвинула невыполнимые требования и что соглашение с ней невозможно. Поэтому он предложил обратиться к президенту с просьбой распустить Рейхстаг и назначить новые выборы. Гугенберг и Папин оказались в западне. Они согласились с предложением нацистского лидера, тем более, что он торжественно заверил их, независимо от исхода выборов, состав кабинета останется прежним. Новые выборы были назначены на 5 марта. Впервые для Германии это были последние свободные выборы. Нацистская партия получила доступ ко всем материальным ресурсам правительства, обеспечивающим голоса избирателей. Геббельс ликовал. «Теперь будет легко вести борьбу», – записал он в дневнике 3 февраля, «ибо мы сможем мобилизовать все государственные средства. В нашем распоряжении и радио, и печать. Мы развернем отличную пропаганду, и денег у нас теперь будет предостаточно». Крупных предпринимателей, довольных тем, что новое правительство собирается поставить профсоюзы на место, а им дать возможность хозяйствовать по собственному усмотрению, попросили раскошелиться. Они не возражали. 20 февраля во дворце Геринга, председателя Рейхстага, собрались по инициативе Шахта десятка-два крупнейших магнатов, в том числе Крупп фон Боллен, неожиданно сделавшийся горячим сторонником нацистов, Бош и Шницлер из ИГ Фарбиндустрии и Феглер, глава объединенного стального концерна. Там Геринг и Гитлер и раскрыли свои планы. Записи этого совещания сохранились. Свою длинную речь Гитлер начал с лестивых слов в адрес промышленников. «Частное предприятие, — сказал он, — нельзя вести в условиях демократии. Оно мыслимо только если народ привержен авторитету личности. Всеми жизненными благами, которыми пользуемся мы, обязаны усилиям избранных. Мы не должны забывать, что преимущество культуры надо внедрять в известной мере силой железного кулака. Он обещал предпринимателям устранить марксистов и восстановить вермахт. Последний являлся предметом особого интереса для промышленных гигантов, которые рассчитывали умножить свои капиталы с помощью производства оружия. «Сегодня мы стоим в преддверии последних выборов», – продолжал Гитлер, пообещав своим слушателям не отступать, чем бы они ни кончились. Он заверил их, что в случае поражения все равно удержат в своих руках власть только иными средствами, с помощью иного оружия. Геринг, касаясь практической стороны дела, подчеркнул важность финансовых жертв, которые деловым людям гораздо легче будет нести, если они учтут, что выборы 5 марта могут стать последними. Других выборов, конечно, не будет в ближайшие 10, а может и 100 лет. Все эти разъяснения промышленники сочли достаточно убедительными и с энтузиазмом восприняли обещание покончить с надоевшими выборами, с демократией и с разговорами о разоружении. Крупп, король военной промышленности, совсем недавно, точнее 20 января, уговаривавший Гинденбурга не назначать Гитлера канцлером, встал и выразил от имени деловых кругов благодарность за ясное изложение позиции. Затем доктор Шахт пустил по кругу шляпу. «Я собрал 3 миллиона марок», – показал он на Нюрнбергском процессе. 31 января 1933 года, на следующий после назначения Гитлера канцлером день, Геббельс записал в своем дневнике: «На совещании у фюрера мы разработали план борьбы с красным террором. В данный момент мы воздержимся от прямых контрмер. Из попытки большевистской революции сначала должно возгореться пламя. В нужный момент мы нанесем удар. Несмотря на все усиливающиеся в ходе избирательной кампании и провокации нацистских властей, ни малейшего намека на революцию, коммунистическую или социалистическую, да еще на возгорание пламени не было. Тем не менее, в начале февраля Правительство Гитлера запретило коммунистам проводить собрания и закрыло коммунистические газеты и журналы. Собрания социал-демократов тоже либо запрещались официально, либо разгонялись головорезами из СА. Выпуск социалистических газет то и дело приостанавливался. Не могла избежать нацистского террора даже партия католического центра. Лидера католических профсоюзов Штегервальде, молодчики в коричневых рубашках, избили, когда он попытался выступить на митинге. А на другом собрании Брюнинг был вынужден искать защиты у полиции, когда отряды СА нанесли ранения некоторым его сторонникам. Общее число противников нацизма, убитых во время избирательной кампании, составило 51 человек, а число нацистов – 18, согласно нацистским источникам. Ведущая роль Геринга, как министра внутренних дел Пруссии, становилась все заметнее. Не считаясь с умеренной позицией Папина, которому как министру президенту Пруссии Геринг должен был подчиняться, он уволил сотни республиканских чиновников, заменив их нацистами, по большей части офицерами СА и СС. По его приказу полиция должна была, с одной стороны, любой ценой избегать враждебных акций в отношении СА и СС и стального шлема, а с другой – не щадить врагов государства. Он потребовал, чтобы полиция пускала в ход огнестрельное оружие, предупредив, что полицейские, отказавшиеся подчиниться, будут наказаны. Это был откровенный призыв к полиции земли Пруссия, распространявшая свое влияние на 2/3 территории Германии, расстреливать каждого, кто выступит против Гитлера. Чтобы обеспечить неукоснительное выполнение поставленной задачи, Геринг объявил 22 февраля о сформировании дополнительных полицейских частей численностью 50 тысяч человек. Из них 40 тысяч человек были мобилизованы из рядов СА и СС, остальные из рядов стального шлема. Отсюда следует, что полицейские функции в Пруссии осуществлялись в большой мере руками нацистских громил. Крайне несерьезно было бы поэтому ожидать, что такая полиция защитит немцев от нацистских террористов. Несмотря на террор, большевистская революция, которую ждали Геббельс, Гитлер и Геринг, не привела к возгоранию пламени. Но если такую революцию не удалось спровоцировать, нельзя ли ее выдумать? 24 февраля полиция Геринга устроила налет на Карл-Либкнехт-хаус, штаб-квартиру коммунистов в Берлине. Руководство коммунистов покинуло это помещение еще за несколько недель до налета. Часть его ушла в подполье, а часть нелегально перебралась в Россию. Но в подвале осталось много пропагандистских брошюр. Этого оказалось достаточно, чтобы Геринг заявил в официальном коммюнике, будто захваченные документы свидетельствуют о намерении коммунистов совершить переворот. Общественность и даже некоторые консерваторы, члены правительства, отнеслись к этому заявлению скептически. Было очевидно, что пока не начались выборы, требуется найти более сильные средства воздействия на публику. Пожар в Рейхстаге. Вечером 27 февраля в двух разных местах Берлина собрались на ужин самые могущественные люди Германии. На Фоststrasse, в закрытом Геринг-клубе, вице-канцлер фон Папен принимал президента фон Гинденбурга. В доме Геббельса, в кругу его семьи, ужинал канцлер Гитлер. По словам Геббельса, они отдыхали, слушали пластинки и рассказывали разные истории. Вдруг, записал он потом в дневнике, телефонный звонок от доктора Ханфштенгля. Горит Рейхстаг. Я был уверен, что он говорит ерунду. И даже не сказал ничего фюреру. Но те, кто ужинал в Геринг-клубе, находились совсем рядом с Рейхстагом. Вдруг, записал Папин, мы заметили, что окна осветились красным заревом, а с улицы донеслись крики. Ко мне быстро подошел слуга и шепнул: «Горит Рейхстаг». Эти слова я передал президенту. Он встал, и мы, подойдя к окну, посмотрели на здание Рейхстага. Его купол был словно освещен изнутри прожекторами. Время от времени из него вырывалось пламя. Клубы дыма застилали силуэт здания. Отправив престарелого президента домой в своем автомобиле, вице-канцлер поспешил к горящему зданию. Тем временем Геббельс, еще раз поразмыслив, согласно его записи над ерундой, сказанной Пуцци Ханфштенглем, позвонил в несколько мест и убедился, что Рейхстаг действительно в огне. Несколько мгновений спустя он и фюрер уже неслись со скоростью 60 миль в час по шоссе Шарлоттенберг к месту преступления. О том, что это преступление, содеянное коммунистами, они заявили тот час по прибытии на пожар. Геринг, потный, запыхавшийся, крайне возбужденный, был уже там. И, как вспоминал впоследствии Папин, клялся, что это преступление коммунистов против нового правительства. Обращаясь к новому шефу прусского гестапо Рудольфу Дильсу, он крикнул: «Это начало восстания коммунистов, нельзя ждать ни минуты, мы будем беспощадны. Всех коммунистов расстреливать на месте, всех коммунистических депутатов сегодня же вздернуть». Вся правда о пожаре в Рейхстаге, видимо, так и останется невыясненной. Практически никто из тех, кто эту правду знал, не остался в живых. Большинство из них Гитлер уничтожил в последующие несколько месяцев. Даже на процессе в Нюрнберге тайна не была до конца раскрыта. Хотя имеется достаточно улик, свидетельствующих, что нацисты спланировали и осуществили поджог в своих политических целях. Дворец Геринга и здание Рейхстага соединял подземный туннель, проложенный для труб центрального отопления. По этому туннелю вечером 27 февраля Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный, ставший потом шефом СА в Берлине, провел небольшой отряд штурмовиков в Рейхстаг. Там они расплескали бензин и самовоспламеняющуюся смесь, после чего тем же путем ретировались. Одновременно с ними в это огромное полутемное и незнакомое ему помещение проник некто по имени Маринус ван дер Любе. Он тоже устроил несколько очагов пожара. Этот пироманьяк явился для нацистов счастливой находкой. Они обнаружили его несколькими днями раньше в баре. Кто-то из штурмовиков подслушал, как Любе хвастал, будто пробовал устроить пожар в ряде правительственных зданий, а теперь собирается поджечь Рейхстаг. То, что нацисты обнаружили сумасшедшего поджигателя, который был коммунистом и собирался сделать то же, что и они, кажется невероятным. И тем не менее, это подтверждается фактами. Можно почти не сомневаться, что идея поджога принадлежала Геббельсу и Герингу. Ганс Гизевиус, в то время чиновник Министерства внутренних дел Пруссии, показал на процессе в Нюрнберге, что именно Геббельс первым предложил поджечь Рейхстаг, а Рудольф Дильс, шеф гестапо, добавил, что Геринг во всех подробностях знал о плане поджога и приказал ему заранее подготовить список лиц, подлежащих аресту сразу после пожара. Генерал Франц Гальдер, бывший в начале Второй мировой войны начальником генерального штаба, заявил на суде, что однажды Геринг сам похвастался, будто пожар его рук дело. В 1942 году на завтраке по случаю дня рождения фюрера разговор коснулся здания Рейхстага и его архитектурной ценности. Я собственными ушами слышал, как Геринг, прервав беседу, громко сказал: «Уж кто-кто, а я действительно знаю все про Рейхстаг, потому что я поджигал его». При этом он шлепнул себя ладонью по ляжке. Представляется очевидно, что ван дер Любе был использован нацистами как подставная фигура. Его толкнули на поджог, но основная часть работы возлагалась, разумеется, без ведома Любе на штурмовиков. И действительно, на последовавшем в Лейпциге судебном разбирательстве было установлено, что этот полоумный голландец не мог так быстро поджечь громадное здание. Прошло всего 2,5 минуты, как он туда проник, а в центральном зале уже вовсю бушевало пламя. Как выяснилось, для растопки он располагал лишь собственной рубашкой. А по заключению судебных экспертов, чтобы развести такое громадное пламя, требовалось немало химикатов и бензина. Одному человеку было бы не под силу принести все это в здание и в короткое время устроить множество очагов пожара. Вандерлюбе задержали прямо в горящем здании. Геринг, согласно его собственным показаниям, хотел немедленно его повесить. На следующий день Эрнст Торглер, лидер коммунистической фракции в парламенте, узнав, что Геринг объявил его соучастником преступления, отдался в руки полиции. А через несколько дней полиция схватила Георгия Димитрова, будущего главу правительства Болгарии, и еще двоих болгарских коммунистов, Попова и Танева. Разбирательство их дела в Верховном суде в Лейпциге закончилось провалом для нацистов и в первую очередь для Геринга, которого Димитров, выступая и в роли собственного адвоката, без труда поставил в дурацкое положение, умело используя перекрестные допросы. Дошло до того, что Геринг, не выдержав, крикнул болгарину: «Вон отсюда, негодяй! Судья, полицейскому офицеру, уведите его!» Димитров, направляясь в сопровождение полицейских к выходу: «Испугались моих вопросов, министр-президент? Геринг, только выйди из зала суда, негодяй!» Торглера и троих болгар оправдали, хотя немецкого коммуниста тотчас взяли под стражу в целях его собственной безопасности, где он находился до самой смерти, наступившей в годы Второй мировой войны. Вандерлюбе признали виновным, и он был обезглавлен. Оправдательный приговор, вынесенный судом, несмотря на его рабскую зависимость от нацистских властей, сильно подпортил репутацию Геринга и нацистов. Однако никаких практических результатов это уже не могло дать. Гитлер не терял времени и максимально использовал пожар в Рейхстаге в своих целях. 28 февраля, на следующий после пожара день, Гитлер представил на подпись президенту Гинденбургу проект декрета об охране народа и государства, приостанавливавшего действие 7 статей Конституции, которые гарантировали свободу личности и права граждан. Назвав этот проект «защитные меры против насильственных действий коммунистов, представляющих угрозу для государства», Гитлер требовал права ограничивать свободу личности и свободу мнений, включая свободу печати, а также свободу собраний и союзов, нарушать тайну переписки, телеграфные и телефонные связи, устраивать домашние обыски, конфисковывать имущество. Все это считалось допустимым, даже если выходило за рамки закона. Декрет предоставлял также правительству Рейха право пользоваться полнотой власти в землях, когда это вызывалось необходимостью, и вводил смертную казнь за ряд преступлений, таких как серьезные нарушения спокойствия со стороны вооруженных лиц. Таким образом, с помощью одного юридического акта Гитлер получил возможность не только затыкать рты оппонентам и бросать их по своей прихоти за решетку, но и придать пресловутую коммунистической опасности, так сказать, официальный характер, дабы нагнать побольше страху на миллионы сограждан из среднего сословия и крестьянства, внушить им, что если они не проголосуют через неделю за национал-социалистов, то власть могут захватить коммунисты. Было арестовано около 4000 функционеров коммунистической партии и большое число социал-демократических и либеральных лидеров, в том числе депутатов Рейхстага, которые по закону должны были пользоваться неприкосновенностью. Это был первый случай, когда немцы стали свидетелями нацистского террора, благословляемого правительством. По улицам страны с ревом носились грузовики, полные штурмовиков, которые вламывались в дома, устраивали облавы, сгоняли свои жертвы в казармы СА, подвергая их пыткам и избиениям. Печать и политические собрания коммунистов были запрещены. Выпуск социал-демократических газет и многих либеральных изданий приостановлен, а собрания демократических партий либо запрещались в официальном порядке, либо разгонялись. Беспрепятственно вести избирательную кампанию могли только нацисты и их союзники из национальной партии. Располагая всеми материальными ресурсами, центрального и прусского правительства. И получая огромные суммы денег от крупного бизнеса, нацисты развернули такую пропагандистскую шумиху, какой Германия еще не знала. Впервые по радио, контролируемому правительством, передавались на всю страну речи Гитлера, Геринга и Геббельса. Улицы, украшенные флагами со свастикой, оглашались топотом штурмовиков. Проводились массовые митинги, факельные шествия на площадях, ревели громкоговорители. На щитах были расклеены красочные плакаты с нацистскими призывами. Холмы по ночам освещались кострами. Избирателям, которые были напуганы коричневым террором и разоблачениями о коммунистической революции, обещали немецкий рай. На другой день после пожара в Рейхстаге прусское правительство выпустило многословное воззвание, в котором излагалось содержание будто бы найденных коммунистических документов. Правительственные здания, музеи, особняки и важные промышленные предприятия должны быть сожжены. Женщины и дети должны быть поставлены в качестве заслонов впереди террористических отрядов. Поджог Рейхстага – это сигнал кровавому воскресению и гражданской войне. Установлено, что сегодня по всей Германии должны произойти террористические акты в отношении отдельных лиц, частной собственности и жизни мирного населения, а также должна начаться всеобщая гражданская война. В воззвании содержалось обещание опубликовать документы, подтверждающие наличие коммунистического заговора, но оно не было выполнено. Тем не менее, поскольку прусское правительство официально объявило, что такие документы имеются, многие немцы этому поверили. Известные впечатления на колеблющихся произвели также угрозы Геринга. В своей речи во Франкфурте 3 марта он громогласно заявил: «Граждане немцы, юридические препоны моим делам не помеха, правосудие меня не тревожит. Все, к чему я стремлюсь, это уничтожать, искоренять и ничего больше. И будьте уверены, мои дорогие коммунисты, что я сполна воспользуюсь правом, данным мне правительством земли и силой полиции, так что не стройте никаких иллюзий. В этой смертельной схватке я возьму вас за горло и поведу за собой вон тех людей в коричневых рубашках». Голос Брюнинга, бывшего канцлера, был мало кем услышан, хотя в тот самый день он тоже выступил с речью, заявив, что партия «Центр» будет бороться против отмены Конституции, потребовав расследовать подозрительное дело о поджоге Рейхстага и призвав президента Гинденбурга защитить угнетенных от угнетателей. Четная попытка. Старый президент молчал. Пришло время, когда должен был сказать свое слово народ. 5 марта 1933 года, в день последних демократических и последних в жизни Гитлера выборов, этот народ выразил свою волю на избирательных участках. Несмотря на террор и запугивание, большая его часть отвергла Гитлера. Правда, нацисты набрали больше всех голосов – 17 277 180. Рост на 5,5 миллиона. Но это составило всего 44% общего числа проголосовавших. Большинство было настроено явно против Гитлера. Партия «Центр», как не мешали ей преследования и запреты, набрала на этих выборах больше голосов, чем на предыдущих. 4 424 тысячи 900 против 4 230 600. А вместе с католической народной партией Баварии за нее проголосовали 5,5 миллионов человек. Даже социал-демократы сохранили свое положение второй по численности партии, набрав 7 181 629 голосов, уменьшение на 70 тысяч. Коммунисты потеряли 1 000 000 сторонников, и все же за них проголосовали 4 848 тысяч 058 избирателей. Националисты во главе с Папиным и Гутенбергом сильно обманулись в своих ожиданиях. набрав только 3 136 760 голосов, рост меньше, чем на 200 тысяч, или 8% общего числа голосовавших. Тем не менее, 52 депутатских мест националистов плюс 288 мест нацистов давали правительству парламентское большинство, перевес в 16 мест. Этого, наверное, было достаточно для осуществления повседневных функций правительства, но далеко недостаточно для того, чтобы Гитлер мог провести в жизнь свой новый дерзкий план установить при поддержке парламента личную диктатуру.